Глава 11. Двуглавая гора. Эти несколько часов были самыми жуткими и неприятными за всю мою игру в Артере, а может и вообще за всю мою жизнь. Тесная вонючая клетка, свист ледяного ветра, лай чудовищных псов, хриплые выкрики дикарей-зверобоев, постоянные рывки из стороны в сторону, а иногда и вовсе короткие мгновения полета. И ощущение полной беспомощности. Зверобои неслись на своих санях, как сумасшедшие, по сугробам, по замерзшим озерам, по опушкам лесов, притормаживая только там, где нельзя было проскочить сходу. Их ездовые зверюги были настоящими машинами. Кажется, они вообще не знали усталости, да и в погонщиках не нуждались, сами рвались вперед, будто упиваясь скоростью. Если бы груз на санях не был надежно закреплен широкими ремнями, они бы растеряли все еще в окрестностях Варгхалана. Псы следовали за нами неотступно и не то были голодны, не то просто от природы столь кровожадны, что не могли спокойно смотреть на нас с Сильвой. Регулярно кто-нибудь из них подбегал вплотную к нашим саням, чтобы облаять нас, а то и бросался на клетку. Толстые стальные полосы сдерживали их натиск, да и погонщики строгими окриками возвращали собак в стаю. Однако от этого было не легче. Твари всегда нападали внезапно, будто специально подкарауливали момент, когда я расслаблюсь. А иногда им удавалось-таки достать нас между прутьями решетки лапой. Пару раз даже расцарапывали до крови, разодрав одежду. В общем, обстановочка очень бодрила. Я бы с радостью сбежал отсюда. Однако из клетки, да еще и связанным, возвратом не воспользуешься. Можно было бы, конечно, запросить через интерфейс выход из игры по экстренному протоколу. Но такое мое исчезновение точно бы привлекло внимание, так что приходилось терпеть. А потом начал подбираться холод. Сначала я подумал, что все из-за ветра и неподвижности, да и бафы от медовухи Атилии давно закончились. Однако потом невидимые ледяные пальцы все настойчивее начали стискивать мне руки и ноги, забираться за шиворот. Порывы ветра буквально обжигали лицо, а от дыхания изо рта вырывались все более густые облачка пара. У Ильвы ресницы и брови засеребрились бахромой инея. У меня наверняка тоже. Вскоре веки и вовсе начали слипаться при моргании. Мороз явно крепчал, и, похоже, дальше будет только хуже. Ландшафт тем временем тоже изменился. Участки леса стали попадаться все реже. Мы выбрались на обширную, немного всхолмленную равнину, тянущуюся до самого подножия ледяного хребта. Караван наш здесь разогнался еще сильнее, погонщики, похоже, решили устроить состязание между собой. То, что из клетки сложно было что-то толком разглядеть, бесило меня не меньше, чем холод и вонь зверобоев. И даже то, что ехать пришлось прижатым к симпатичной ликанке, не добавляло приятных ощущений. Мы оба были в толстенных меховых куртках, так что с тем же успехом меня могли бы уложить рядом с обернутым в шкуру бревном. Пожалуй, это было бы даже лучше. Бревно хотя бы не рычит и не сквернословит всю дорогу. Единственное, что меня ободряло, так это то, что зверобои везли меня прямиком туда, куда я и собирался. В их логово. А может, и прямиком к полтергейсту. Да еще и с приличной скоростью. Мы явно пролетели уже не меньше сотни километров. Вот только что делать по прибытию? Если меня раскроют, это будет полный провал. Снизу в днище саней вдруг ударило что-то твердое, и они подлетели в воздух. В животе все сжалось от ощущения падения, а потом нас шваркнуло так, что я, кажется, ненадолго вырубился. Похоже, здорово приложился головой о прутья клетки, и пару минут ничего толком не слышал, кроме гудения собственной крови в висках и доносящихся сквозь него лая и криков. Перевернулись все-таки. Клетка наша вместе с несколькими тюками слетела с саней и зарюхалась в снег так, что ее пришлось откапывать. Двое зверобоев выволокли ее из сугроба и, переругиваясь и посмеиваясь, бросили пока в общую кучу. Весь караван приостановился, чтобы помочь. Сани оказались крепкими, так что их просто поставили обратно на днище. Распутали перекрутившиеся ремни у упряжи, заменили порвавшийся, заново закрепили груз. В общем, взаимовыручка у зверобоев была на высоте. Правда, по разговорам этого не скажешь. «Ну ты растяпа, Гуннар! Может, лучше ко мне пересядешь? Рановато тебе еще самому уруксами править!» Ага, сидел бы лучше на санях. Только ремнями его примотать надо будет, а то свалится. Да пошли вы! Просто ледяная глыба в сугробе попалась. Ага, как же! Да он Ларса подрезать пытался. Ну-ну, размечтался. Ну, один хрен, проиграл ты, Гуннер. Тебе и проставляться. Ух, халявна-то медовуха вдвое слаще. В конце концов, незадачливый погонщик, тот самый Верзила в шлеме из медвежьего черепа, что поймал меня у стен Варгхалана, понял, что огрызаться против толпы бессмысленно, так что лишь бурчал себе под нос, торопливо закрепляя груз на санях, чтобы снова двинуться в путь. Я же воспользовался остановкой, чтобы получше оглядеться. Ледяной хребет возвышался прямо перед нами, и это было, пожалуй, самое величественное зрелище из всех, что я повидал в Артере. В видеороликах он, конечно, тоже смотрелся впечатляюще, но видео дает лишь отстраненную картинку. Вживую же, когда эта громада нависает над тобой, поневоле цепенеешь и съеживаешься. Гигантские скальные глыбы, кажется, целиком состояли из серого льда и возвышались почти отвесной стеной, играющей на солнце острыми гранями. Верхушки их терялись в морозной дымке, из-за чего хребет казался еще выше. Если в южной части Фроствальда скалы и снега чередовались с тайгой, то здесь не видно было даже одиночных деревьев. Сплошное белое мертвое царство, над которым невидимым алчным духом вьется морозный ветер, высасывающий остатки тепла из тел живых. Мне, к слову, в категории живых осталось пребывать не так уж долго. На мне уже около часа висел дебаф переохлаждения, а теперь еще и добавился новый эффект – обморожение ног. Если в ближайшее время мы не доберемся до теплого укрытия, я просто окочурюсь. Хотя это ведь способ выбраться из этой чертовой клетки. Чуть ли не единственный в моей ситуации. До убежища, похоже, было уже недалеко. Я разглядел справа знакомый силуэт башни Тени Птиц. Неподалеку темнел на фоне ледяных скал бревенчатый частокол большой деревянной крепости. В отличие от Варгхалана, она была более привычной конструкции, с воротами, стрелковыми башнями по периметру. Правда, на башнях белели издалека заметные черепа мамонтов с длиннющими бивнями. Судя по этим черепам, сами шерстистые слоны здесь были минимум вдвое крупнее земных, а бивней у них было по две пары, одни прямые, торчащие вперед, вторые гораздо массивнее и загибаются в стороны. А вот эта громадина слева от крепости, это, конечно, та самая двуглавая гора, ее ни с чем не спутаешь. И вполне верилось, что в ее недрах могут скрываться самые большие в Артере подземелья. Даже если всю золотую гавань туда запихнуть, она затеряется в этом массиве. Остаток пути до оплота зверобоев мы преодолели уже без такой спешки. Уруксы размеренно перебирали широкими лапами, без труда таща сани по глубокому снегу. Там, в Варгхалане, я принял их за длинношерстных медведей, однако при более близком рассмотрении стало понятно, что это все-таки порождение фантазии вирдизайнеров, не имеющее прямых аналогов в реале. Морды у них были похожи скорее на буйволины, и даже небольшие рога имелись, но их сложно было разглядеть за длинной густой шерстью. Однако лапы были вовсе не бычьи, без копыт, с мягкими широкими подушечками, позволяющими не проваливаться под снег, и с длинными черными когтями длиной в добрый кинжал. Когда мы выезжали на обледеневшие участки грунта или на замерзшие озерца, эти когти скрипели по льду, как коньки, оставляя глубокие борозды. «Ты была когда-нибудь здесь?» – спросил я Ильву. Она помотала головой. «Ликаны не заходят на северный берег Отры. Это древние границы между нашими землями и охотничьими угодьями зверобоев. Хотя сейчас это уже не важно». Ликанка что-то совсем скисла. Первую половину пути она рвалась из пут и грозилась перегрызть глотки захватчикам. Но чем дальше мы уезжали от Варгхалана, тем она становилась тише и мрачнее. Может, в глубине души она надеялась, что другие оборотни попытаются отбить ее. Возможно, и сами зверобои опасались этого, потому и покинули обитель клана Зеленой Луны в такой спешке. Но погони за нами так и не последовало. «Выше нос, волчица!» — попытался я подбодрить ее. «Не собралась же ты сдаваться?» «Они сломили и пленили даже моего отца», — глухо отозвалась она, отворачиваясь. «Не то от ветра, не то чтобы я не видел влаги на ее глазах. Они заставили седых волков отказаться от веры предков и навязали своего кровавого бога. Что могу сделать я? Пообещай мне не сдаваться, и я тебя обязательно вытащу, и тебя, и твоего отца. Вместе вы вернете своему народу былую честь. Почему ты решил, что ты-то сможешь? Фыркнула она. Да ты и одного зверобоя вряд ли завалишь в открытом бою. Ты просто еще не сталкивалась с чужаками, улыбнулся я. И не знаешь, на что мы способны. Поверь, эти твои красные капюшоны не зря велят вам не пускать нас во Фроствальд. Они боятся нас и правильно делают. Ильва ничего не ответила, но в глазах ее, кажется, промелькнула надежда. Моим же надеждам на то, что мы вскоре доберемся до теплого жилья, не суждено было сбыться. Мы ни немного не доехали до стен крепости, когда навстречу нам показался одинокий всадник. Когда мы поравнялись с ним, большая часть каравана после недолгого разговора отправилась дальше, но сани Гуннара остались на месте. Всадник не спеша объехал сани кругом. Он был верхом на белом медведе размером с добрую лошадь. Спину и бока зверя прикрывала кожаная броня, укрепленная железными пластинами. Морда и без того-то жуткая, была обезображена шрамами от рваных ран, так что казалось, что медведь постоянно скалит клыки с правой стороны. Там губы его были разорваны так, что едва прикрывали пасть. От его тяжелого хриплого дыхания вырывались целые клубы белого пара. А когда он подошел ближе, чтобы обнюхать нашу клетку, я искренне пожалел, что не умею прятаться в собственные сапоги. «Говорю же, хорошая добыча, Сколдер!» – похвастался погонщик. «Наконец-то изловили эту волчью девку, дочку Пеплогрива». «А кто это с ней?» «Щенок какой-то, но больно уж прыткий. Решил его тоже захватить. Они втроем с девкой и черным Ингваром заявились в Аркхаллан, а тут как раз мы. Задание приехали. Повезло». «Повезло», — негромко отозвался всадник и, наконец, спрыгнул на землю. Я старался не шевелиться и прятал лицо в меховой опушке куртки, но тут не выдержал и украдкой оглядел незнакомца. «Вот ты, значит, какой, Сколдер-мизинец, младший из братьев-главарей, однако далеко не последний по важности». Шаман Зверобоев оказался довольно молод на вид, без бород и даже несмотря на массивную меховую одежду смотрелся худым, как жердь. Лицо его было вытянутым, с впалыми щеками и нехарактерным для северян тонким носом с горбинкой. На одежду он, в отличие от собратьев, не цеплял всякие клыки и когти, да и вообще, кажется, был безоружен, если не считать кинжала на поясе. Однако при всем при этом умудрялся выглядеть не менее устрашающим, чем остальные зверобои. А может даже и более. Наверное, все дело во взгляде и выражении лица. Смотрел он как-то странно, порой резко поворачиваясь и склоняя голову на бок, будто птица, и совершенно не моргал. Диаграмма его ци так полыхала красным сектором, что на его фоне остальные цвета меркли. Очень сильный маг. Черный Ингвар точно мертв. Да, не успели оттащить псов. Дрался он храбро, но волк без стаи, почитай, калека. Жаль, надо было брать живьем. Он вернется и еще доставит проблем. Как все-таки в этом мире занятно устроено. Ключевые персонажи, как и игроки, через некоторое время воскресают, а кого-то и вовсе не убьешь. Поэтому у местных отношение к смерти совсем не такое, как у нас. Для них реально найдется множество вещей, которые куда хуже, чем умереть. Ничего, изловим. Но, правда, эти тоже уже вот-вот окочурятся от холода. Может, отвезти их в крепость, обогреть чуток? Нет, я сразу заберу их в ледяное жерло. Хочешь спрятаться? Боишься, что ликаны явятся спасать девчонку? Зря. Эти облезлые шавки даже Пеплогрива отбить не пытались, а девку бы сейчас и сами нам сдали. Сколдер, склонив голову, молча перил свой немигающий взгляд в зверобоя. И тот как-то сник, будто сдулся. Несмотря на свой огромный рост, Гуннар смотрелся рядом с шаманом, как нашкодивший школьник. «Я много раз говорил, что сыновья Зеленой Луны теперь наши союзники. Они тоже служат Саавару. Так что изволь уважительнее отзываться о них. — Ты «Так я, это, мы же просто между собой», — промямлил Верзила. «По старой привычке». «Вытаскивай их и привяжи позади седла». Я в голос зарычал, когда зверобой выволок меня наружу. Спутывавшие меня веревки затянулись уже так, что сдавливали как тиски, даже сквозь толстую меховую одежку. Но рычал я не столько от боли, сколько от бессильной злости. Ну, просто зашибись. Половину игровой сессии я уже проторчал в промерзлой тесной клетке. А теперь еще и вдоволь налюбуюсь на медвежью задницу. Просто уникальный геймплей. Добро пожаловать во Фростфальд. Приезжайте к нам еще. Зверобой легко поднял нас с Ильвой за шиворот, будто щенят. И Сколдор внимательно осмотрел нас. Ильва рычала и плевалась в его сторону. У меня на это, если честно, не осталось сил. Дебафы сковывали меня не хуже веревок, и я чувствовал, как жизнь вытекает из меня, будто жидкость из прохудившегося бурдюка. Если бы в артере были полоски с хитпоинтами, то сейчас бы эта полоска у меня съеживалась, неумолимо стремясь к нулю. Похоже, выглядели мы довольно жалко, особенно я, потому что шаман распорядился влить в нас по несколько глотков какого-то жгучего пойла. До мягкого вкуса и аромата медовухи ему было далеко. Похоже, мед в окрестностях ледяного хребта в дефиците. Что неудивительно. Посмотрел бы я на тех пчел, что выжили бы при таком морозе. Местный алкоголь гонится из чего-то очень кислого и терпкого. Наверное, каких-то ягод. Но, надо признать, глотку эта штука продирает до самого желудка. И даже от небольшой дозы по всему телу начало разливаться тепло. Седло, закрепленное на спине белого медведя, оказалось хитроумной массивной конструкцией, напоминающей целый трон. Задняя лука была необычно высокой, и с обратной ее стороны были предусмотрены крепления для груза. К ним нас с Ильвой и привязали, перебросив поперек спины зверя, благо она была куда шире, чем у лошади, и мягче. Да и пахло от него куда лучше, чем от тюков со шкурами, в компании которых нам пришлось ехать полдня. У меня даже настроение немного улучшилось. Неужто жизнь начинает налаживаться? А потом Сколдор забрался в седло и пустил своего зверюгу галопом. Вот тут я понял, что мои злоключения на сегодня явно не закончены, и на сладкое Артер приготовил для меня особое издевательство. Четверть часа такой скачки всю душу из меня вытрясли. Может, все из-за того, что багажный отсек не предназначен для живых пассажиров, так что глупо было ожидать от него комфорта. Но сдается мне, что в принципе ездить верхом на белом медведе так себе затея. Хотя, учитывая местные условия, сложно было представить здесь других маунтов. Обычные лошади бы далеко не продвинулись в этих снегах и льдах, а уж ездовые ящеры, популярные в окрестностях Гаракса, и вовсе окочурились бы на морозе через пару минут. Косолапый же монстр легко мчался в гору, а местами карабкался вверх по почти отвесным обледеневшим валунам. Весь прошлый день в Реале, как, впрочем, и предыдущий, я провел, изучая географию Фроствальда, насколько ее вообще можно было изучить, опираясь на довольно скудные официальные данные. Я знал, что от крепости Зверобоя в сторону Двуглавой горы ведет более-менее сносная дорога, которая затем серпантином поднимается по крутым склонам правого ее пика, высокого, конусовидного и обледеневшего настолько, что ходят споры, есть ли вообще под этой толщей льда каменная основа или нет. Вторая голова чуть севернее и сейчас почти скрыта своим соседом. Она почти наполовину ниже, с плоской вершиной, в которой располагается жерло вулкана. Не совсем потухшего, поскольку он до сих пор время от времени выбрасывает в воздух целые облака пепла и пара. Такое вот соседство жара и льда. Единство и борьба противоположностей. Вход в ледяное жерло располагается где-то в средней трети ледяного пика, так что я мысленно настроился на еще пару часов мучений. Причем наверняка я бы не дотянул до конца маршрута. Даже у подножия горы ветер пронизывал до костей. А уж что будет на высоте, и вовсе представить страшно. Ильва вроде бы держалась, у Ликана все-таки неплохая врожденная сопротивляемость к холоду, а вот вместо меня довезут лишь замерзшую тушку. Но, к моему удивлению, дорога заняла у нас втрое меньше времени, чем я рассчитывал. Сколдор сходу направил своего медведя мимо дороги, и мы карабкались по каким-то нехоженным тропам, временами перелезая через нагромождение камней и перепрыгивая через глубокие расщелины. Наконец шаман остановился на вроде бы ничем не примечательной плоской площадке, с двух сторон обрывающейся в пропасть. Спрыгнул в снег и зашагал пешком, держа медведя за поводья. Перед ним вздымалась ввысь сплошная ледяная стена, в которой не было видно ни единой трещины. Однако вскоре до меня донесся тяжелый рокот и скрежет, будто железнодорожный вагон протаскивают по проржавевшим рельсам. Еще немного, и мы оказались в узком темном проходе между двумя раздвинувшимися ледяными плитами. Я вертел головой, пытаясь разглядеть хоть какие-то подробности, но ничего не вышло. Сплошной темный лед кругом, никаких знаков, частей, механизмов или чего-нибудь еще, что могло бы послужить ориентиром. Я вряд ли даже отыщу ту площадку, на которой мы находимся. Если бы я хотя бы мог карту достать, то отметил бы местоположение по координатам. Вот ведь засада. Ну и какой из меня разведчик? Плиты за нами сдвинулись. Сколдер снова залез в седло, и медведь бодро потрусил вперед. Я же глядел по сторонам, и глаза мои, наверное, округлялись все сильнее с каждой минутой. Длиннющий, прямой как струна, туннель без всяких излишеств, ровные, будто отполированные ледяные стены на потолке через равные промежутки, яркие белые кристаллы-светильники. По нему мы проскакали вглубь горы метров 200, не меньше. Потом стали попадаться боковые ответвления, и Сколдер перевел медведя на шаг. Боковые отростки были уже и короче основного коридора. Проезжая мимо некоторых, я успевал разглядеть, что они оканчиваются тупиками. Но, думаю, это была лишь видимость. Там просто скрывались потайные двери, и даже виднелись рычаги, их открывающие. Тоже без всяких изысков, лаконичные железные рукоятки. Все это явно не было делом рук зверобоев. И даже на аланские сооружения не было похоже. «Да чтоб мне лопнуть на месте, это же червоточины! Служебные потайные ходы админов, о которых столько слухов ходит с самого основания игры. Мы с псами уже наталкивались на что-то подобное в Сером Пике. Но там-то ситуация была из ряда вон выходящая, и стоило нам туда сунуться, как явился призрак со своими адамантитовыми зверюгами, и мы чуть бан не схлопотали. А тут непись шастает по тайным туннелям, как у себя дома. Да что же тут творится-то?» Сколдер, наконец, свернул в один из коридоров, спешился и дернул за рычаг, открывающий очередной замаскированный проход. А вот тут антураж резко поменялся. Мы оказались в полутемной пещере уже явно естественного происхождения. Ну, насколько это слово вообще применимо к Картеру. Здесь было все еще так холодно, что вокруг поблескивал лед и иней. Но по сравнению с тем, что творилось снаружи, это было просто спасение. Там на склонах горы явно было градусов 40 мороза, да еще и с ветром. Здесь же, может, чуть ниже нуля. Кое-где даже капала вода. Видимо, подтаивали свисающие с потолка сосульки. Впереди маячили пятна света. Судя по характерному оттенку и дрожанию, открытый огонь. Но Сколдер направился не прямиком туда, а свернул направо, делая длинный крюк вдоль стены. Здесь в скале были прорублены глубокие ниши, забранные решетками. Все это очень уж напоминало тюремные камеры. В одной из них, самой большой, кто-то был. Здоровенный рослый мужик, распятый на дальней стене. Голова его бессильно свисала на бок, длинные побитые сединой волосы почти полностью скрывали лицо. Но Ильва, увидев его, дернулась так, что едва не разорвала путы. «Отец!» — в ужасе прошептала она. Большую часть камеры пеплогрива занимало какое-то странное устройство. Не то орудие пыток, не то какой-то алхимический аппарат с кучей стеклянных колб. Прямо в грудь ему впивалось несколько тонких гибких трубок. Подробнее разглядеть не получилось, мы быстро прошли мимо. Сколдер остановился лишь через десяток метров рядом с очередной камерой, молча отвязал нас от седла и одного за другим бросил на голый каменный пол. Железная решетка оглушительно лязгнула, закрываясь. Затем шаман переключил длинный рычаг, торчащий из пола метрах в 5 напротив камеры. Что-то еще раз скрежетнуло, скрипнуло, и наш тюремщик скрылся из виду. Я для порядка, переждав еще с полминуты, откатился в сторону, а потом, как огромная гусеница, подполз ближе к решетке, боднул ее головой. Заперто, конечно. И вот тут явно аланский механизм. Это видно даже по характерному цвету металла, желтоватому, похожему на латунь. Никаких ключей не надо. Вон тот рычаг задвигает какие-то скрытые засовы и фиксирует решетку намертво. Ильва лежала неподвижно и что-то скулила себе под нос. «Отец! Что они с ним сделали?» «Хватит ныть!» – шепнул я ей. «Давай лучше выбираться!» «Как?» Оба мы по-прежнему были связаны по рукам и ногам, а вдобавок еще и перемотаны веревкой вдоль туловища. Ладони были заведены за спину, да еще и здорово замерзли за время пути. Я толком не мог пошевелить пальцами. Пыхтя и чертыхаясь, я подполз к ликанке и развернулся к ней спиной. Точнее, нижней частью спины. Не особо-то вежливо, но куда деваться? Сможешь перегрызть веревки? Или хотя бы узлы ослабить? Ильва возмущенно рыкнула, но после короткой паузы все же принялась за дело. Да так рьяно, что я опасался, как бы она мне в процессе и пальцы не обглодала. Я же в это время запустил медитацию. Она дает хороший прирост к регенерации, а заодно может получиться и дебафы от обморожения снять. А еще все чувства обострились. И я по-новому взглянул на окружающую нас пещеру. Судя по ощущениям, пещера это лишь крохотная часть огромного лабиринта, скрытого в глубинах горы. Обострившийся слух улавливал отдаленные, порой едва слышные звуки, доносящиеся сквозь толщу камней и льда. Отголоски эха в больших пустотах, грохот каких-то тяжелых механизмов вдалеке, шум воды. Но, конечно, на первый план выходили более близкие источники. Я расслышал потрескивание огня, горящего в дальнем конце пещеры, тяжелое пыхтение ездового медведя Сколдера, шаги самого шамана, подходящего к источникам света. «Заставляешь ждать себя, мизинец!» Недовольно проворчал кто-то басом, кто-то явно пожилой и грузный. Даже Фрорк успел вернуться из дальнего патруля. Ты же знаешь, повелитель является в строго отведенное время. Негоже опаздывать. Задержка имела причину, Ньеки, спокойно отозвался шаман. Брен, твои люди вернулись из Варгхалана со славной данью. Они, наконец, изловили дочь Пеплогрива. Ха! То-то я чую запахло псиной. Радостно расхохотался кто-то гнусавый. «Это ее ты приволок?» «Да», пока бросил в камеру. «Закончим ритуал и займемся ей вплотную». «Думаешь, ее кровь будет так же ценна для повелителя, как и кровь Пеплогрива?» «Надеюсь, она все-таки его дочь». «А что с Черным Ингваром?» «Мертв». Ильва таки цапнула меня зубами, и я дернулся от боли. Цикл медитации сбился, и мир вокруг меня снова стремительно съежился до размеров тесной камеры. Голоса главарей зверобоев по-прежнему доносились до меня, но слов было не разобрать. Я дернулся, и удалось таки порвать надгрызанную веревку. Дальше пошло куда бодрее. Я смог активировать из слота быстрого доступа чакрам, и острое лезвие в два счета расправилось с узами. Потом я немешкой освободил и Ильву. Пока она сидела, растирая занемевшие запястья, я подполз к решетке и как мог высунулся наружу, пытаясь разглядеть, что происходит в дальнем конце пещеры. Там была большая открытая площадка, ярко освещенная небольшими кострами, разведенными на вогнутых железных щитах. Эти светильники были установлены полукругом вокруг большого каменного алтаря, покрытого грубой резьбой. За алтарем в стене чернел большой темный проход с поднимающимися к нему ступенями, вырубленными в скале. «Начнем», – кивнул Сколдер. На алтаре стояло 5 массивных железных кубков с какой-то темной жидкостью. Главари взяли по кубку и, не сговариваясь, почти одновременно осушили их. Питье явно было не из приятных. Это было видно по тем из них, кто стоял по бокам от алтаря. Так что можно было разглядеть их лица. Тот, что справа огромного роста верзила в броне, украшенный мамонтовым бивнем, закрепленным наискосок через грудь, как скатанная шинель, под конец едва не подавился. Кашлянул, стирая с губ что-то красное и тягучее. но потом взгляд его стал отрешенным, а глаза, кажется, начали светиться изнутри. Сколдер, хоть и был младшим из братьев, в ритуале явно играл главную роль. Он стоял в центре, прямо напротив темного прохода, отделяемый от ступеней лишь алтарем. Он начал что-то говорить, вначале негромко и медленно, но постепенно голос его начал разноситься по пещере все дальше. Начало речи я не разобрал из-за того, что шаман стоял спиной ко мне, но концовка была вполне однозначной. «Явись, пожиратель сердец! Дай нам силу сокрушить наших врагов! Дай нам знак, куда двигаться дальше!» Остальные четверо пытались выкрикивать что-то в унисон шаману, но по большей части лишь подвывали что-то нечленораздельное, выпучив глаза и таращась в пустоту. Вот ведь наркоманы чертовы. Обожрутся зелий своих и творят не пойми что. Но тут произошло нечто, от чего я и сам потерял дар речи. Из прохода за алтарем вынырнула огромная, в два человеческих роста, фигура в длинном бесформенном балахоне. Она медленно плыла вперед, не касаясь пола, а зверобои при виде нее упали на колени. Все, кроме Сколдера, который продолжал что-то завывать, протягивая к появившейся страхолюдине руки. Фигура подплыла вплотную к алтарю и медленно развела руки в стороны. Вместо лица под ее капюшоном чернела тьма. Но из широких рукавов показались ладони в темных перчатках. В правой руке монстра был кривой зазубренный кинжал из темной стали. «Савар!» – дрогнувшим голосом ахнула Ильва, отшатнувшись от решетки. «Слухи не лгали. Кровавый бог явился во плоти». Я, признаться, тоже изрядно струхнул. Причем непонятно из-за чего. Я же всякого повидал в Артере, и меня сложно испугать. Но, кажется, от этой зловещей фигуры исходили какие-то невидимые волны, внушающие необъяснимую тревогу и подавляющие волю. Запросто может быть, что это какая-то аура. Так, все, хватит с меня сегодня открытий. Надо выбираться отсюда. Тем более, что момент самый подходящий. Пока зверобои общаются с начальством, надо успеть сбежать. Мне не очень-то верилось, что мой маскарад и дальше будет срабатывать. А уж о том, что эти головорезы сделают со мной, когда поймут, что я не ликан, а игрок, вообще думать не хотелось. Попасть серебряным жалом в рычаг, запирающий двери камеры, удалось с первого раза. Но вот чтобы повернуть его, пришлось изрядно попотеть. Как назло двигался рычаг под неудобным углом. Но, наконец, он поддался, и я аккуратно приоткрыл решетку, молясь всем богам о том, чтобы она не заскрипела на всю пещеру. Ох, а теперь и возврат доступен. Правда, система выдала мне предупреждение. Внимание! Менгир возврата находится в пределах прямой видимости. Вы уверены, что хотите воспользоваться заклинанием возврат? Ну, в пределах видимости это громко сказано. Я лично пока ни черта не вижу. Но, похоже, Менгир совсем рядом. Не знаю точно, на каком расстоянии выдается это предупреждение. Может, метров 30 или 50? Думаю, сейчас возврат для меня самый лучший выход. Если зверобои нас сейчас заметят, нам вряд ли удастся сбежать в этих незнакомых подземельях. А вот если телепортируюсь к Менгиру, это собьет их со следа. Одно плохо. Девчонку придется бросить. Ильва, послушай. Я удержал ликанку за плечо. Нам придется разделиться. Я снова исчезну на несколько дней, но я обязательно вернусь, слышишь? Это уже не важно, мангуст. Я к тому времени уже буду мертва. Не паникуй. Нужно надеяться, бороться. Я тебя обязательно вытащу. Ликанка покачала головой и жестко усмехнулась. Ты не понял, чужак. Я точно знаю, что встречу здесь свою смерть, потому что это мой выбор. Я не хочу повторить судьбу своего отца, а ты спасайся и отомсти за нас. Она беззвучно оскалилась, и черты ее лица расплылись, быстро превращаясь в волчью морду. Еще несколько мгновений, и волчица вырвалась из клетки, длинными прыжками устремляясь в сторону заклятых врагов. Я, матерясь себе под нос, отшатнулся вглубь камеры и все-таки активировал возврат. Снова сбегаю. Аж самому противно. Но других вариантов нет. Вдвоем мы не одолеем пятерых главарей зверобоев. Не говоря уж об этом страшилище в Балахоне, которое, судя по всему, действительно бог во плоти. С богами мне сражаться еще не доводилось. И я пока не уверен, что готов к такому. Но самое главное, мне вообще нельзя вступать с ними в открытую схватку. Сейчас я лазутчик, а не боец. И прежде всего мне нужно сохранить в тайне сам факт моего появления здесь. Менгир возврата здесь выглядел ровно так же, как и в любой другой части Артера. Четырехгранная каменная стела, снизу доверху исписанная крупными угловатыми рунами. Располагался он в полутемной нише в скале, на обширной ровной площадке. А внизу под ним раскинулась большая, хорошо освещенная пещера с явными следами человеческой деятельности. Со дна ее поднималось несколько каменных островков по несколько метров в диаметре. Они были соединены между собой деревянными мостками. Еще несколько деревянных лестниц вели вниз. И вверху, и внизу были установлены держатели для аланских кристаллов-светильников. Высились конусовидные палатки из шкур, деревянные стеллажи с кучами каких-то тюков, ящиков, бочек. Настоящий склад. Вот только чей? Я присел, прячась за камнем. Высовываясь то с одной, то с другой стороны, внимательно оглядывал пещеру. Осторожность требовала вернуться обратно к Менгиру и выйти из Артера. Так было бы безопаснее всего. Но любопытство пока взяло вверх. Тем более, что пока я не видел вокруг ни души. Сложно сказать, в каком направлении меня перекинуло, но звуков сражения Ильвы с главарями зверобоев до меня не доносилось. Видимо, нас разделяло несколько метров горной породы. Интересно, а соединены ли вообще между собой та темница и этот склад? Я достал карту, но единственное, что мог сейчас сделать, это отметить координаты своего местонахождения. Без информации о точке входа это было, в общем-то, бесполезно. Я и так знал, что где-то в глубине горы. Слева внизу промелькнула какая-то тень, и я еще больше припал к земле. Кто-то идет. Один. Поднимается по лестнице. Легкие, едва слышные шаги. Я все-таки выглянул из своего укрытия и разглядел приближающуюся фигуру. Судя по силуэту, девушка. Облегающая теплая одежда, высокие сапоги с меховой оторочкой. Плотная длинная куртка с отброшенным на спину двойным капюшоном. Внешний – теплый, с рыжим лисьим мехом. Второй – из плотной темно-красной ткани. Длинный дорогой лук и колчан со стрелами за спиной. Темные короткие волосы, торчащие смешными вихрами, будто перья. Затаив дыхание, я буравил ее взглядом, ожидая, когда, наконец, система выдаст мне ник. В том, что это именно игрок, я не сомневался. Да и походка была очень уж знакомой. Девушка, поднимаясь по деревянным ступеням, на соседний со мной каменный островок, на ходу набросила капюшон, скрывая лицо. Но это было уже неважно. Она явно направлялась к Менгиру, и мне нужно было убираться, однако я все-таки дождался подсказки интерфейса, будто до последнего надеясь, что окажусь неправ. Когда же система все-таки выдала мне короткую надпись, я едва сдержался, чтобы не выругаться в полный голос. «Нахар меня задери! Но ты-то здесь какого хрена делаешь, Эдж?»